Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 201. Люби ближнего твоего, как самого себя. Евангелие от Матфея, 19 глава, 19 стих. Христиане, ваша вера требует от вас любви. Христос прежде возлюбил вас. Он любил вас, когда в вас еще не было ничего доброго. Он любил вас, хотя вы высмеивали Его, презирали и отвергали Его. Он любил вас, несмотря на ваши заблуждения, несмотря на ваши грехи, вашу злость и глупость. Он пролил свою кровь, чтобы доказать вам свою любовь. Иисус дал вам то, что вам нужно на земле. Он приготовил вам обитель на небесах. Как вы можете следовать за Ним, не оказывая любви? Если язычники поступают бессердечно и без любви, то это не должно нас удивлять. Но у вас черствость противоречит вашей вере. Она является грубым нарушением вашей веры, и если вы не любите своего ближнего, тогда я не могу распознать в вас верных последователей Господа Иисуса. При размышлениях над этим текстом у меня на глаза навернулись слезы, потому что я понял, что в необдуманные моменты нередко говорил черствые резкие слова. Мне вспомнилось, как часто я огорчал своего ближнего вместо того, чтобы любить его. Я почувствовал желание признаться в своих грехах. Нет ли и на вас такой вины? Если бы спасение обреталось только через исполнение этого закона, то кто мог бы спастись делами? О, как я поэтому благодарен за Евангелие! Я нарушил заповедь любви, и поэтому Спаситель, омывший все мои грехи своей кровью, так много значит для меня. Как я благодарен за Спасителя, который может простить мне недостаток любви, может простить мне отсутствие добросердечия, мою бесчувственность, мою холодность и черствость. Несмотря на мои грехи, я являюсь наследником неба, потому что Его жертва на Голгофе искупила все грехи.